Глава 9. Через 2 дня семья в полном составе вместе с Дэвидом и Меган завтракали в той же столовой, в которой на их глазах произошло чудовищное убийство. Помещение было таким же белоснежным и чистым, как будто ничего здесь не случилось. «Сегодня из Мерсин отправляется моя субмарина в Америку», – начал Осман. «Вместе с древними ценностями и предметами искусства поплывете и вы. Мои люди обо всем позаботились. У вас будет достаточно провизии и воды, поэтому через 2 дней вы окажетесь у берегов Нью-Йорка. Я кое-что узнал, что касается проекта «Контейнер». Он стартовал 10 лет назад, в начале 20-х. Тогда появились первые попытки подчинить определенные категории людей. Предлагалось произвести массовое чипирование под разными предлогами. От снятия головных болей и депрессий в качестве устройства, заменяющего паспорт, водительское удостоверение и банковскую карту, до борьбы с пандемиями, которые в те годы вспыхивали то в Китае, то в Индии. В наши годы технология стала более совершенной. Уже не требуются чипы. Человеческий мозг является мощным процессором и вместилищем данных. Ученые научились просто считывать человеческую личность и записывать, как на флешку, в другое тело. И теперь американское правительство получило в свои руки технологию по контролю над человечеством. Страшно представить, как далеко это может зайти, — флегматично проговорил Осман. «Мы должны это остановить», — с горячностью заявил Дэвид. «В неверных руках с этой технологией можно натворить много непоправимых деяний». «Боюсь, мой друг, что это уже происходит», — добавил, качая головой, хозяин дома. «Что вы имеете в виду?» — потребовал разъяснений Дэвид. «В Вашингтоне уже не первый год действует корпорация «Нейрон». И у нее от клиентов нет отбоя. Одни готовы отдать свое тело в пользование на определенный срок, чтобы получить желаемое. Новый смартфон, автомобиль, дом. А другие, у кого есть деньги, готовы платить за пользование их телами. Моя жена жива, что с ней? Лицо Дэвида горело от дурного предчувствия. Официально она жива, но... Что но? Сердце Дэвида бешено билось. «Не хочу торопиться с предположениями», – Осман поднял на него глаза. «Я сделал запрос на получение перечня клиентов этой корпорации, кто пришел туда добровольно, а кто нет». Дэвид схватился за голову, вороша волосы, покачиваясь всем телом. «Мне нужно срочно быть в Вашингтоне», – заявил он. «Я бы тоже этого хотел. Придется набраться терпения. Машина ожидает у дверей». Она отвезет вас в док в Мерсине, где стоит субмарина. «Спасибо вам большое за помощь», – поблагодарил Дэвид, отводя взгляд. «Вот держите квантовый телефон. Подарок от русских. Его невозможно отследить и прослушать, и работает в любой точке планеты, даже на глубине нескольких километров в океане. В пункте назначения вас встретят мои люди. Они помогут вам». «Спасибо, Осман», – поблагодарила Меган. «Ну, с Богом!» Провожать гостей вышла вся семья. Доган подбежал к ним и со сдержанной улыбкой пожал обоим руки. Черный GMC въехал на территорию, охраняемую военными, вооруженными калашниковыми. На въезде и по всему периметру располагались зеленые шестиугольные бронированные смотровые вышки. Машина остановилась. Их встретил под 2 метра офицер с узкой вытянутой головой и торчащими лопухами ушами. «Добро пожаловать, господин Рассел и госпожа Паркер», – поприветствовал он. «Субмарина готова к отплытию». Он помог Меган выйти из машины и сопроводил их в док, представляющий собой огромный железобетонный тоннель, чья арочная крыша возвышалась над водной поверхностью. Дэвид и Меган увидели надводную часть небольшой подводной лодки. Офицер провел краткую инструкцию по правилам использования средств, оснащающих субмарину, и действиям в случае аварийного всплытия. «Счастливого вам пути и возвращения на родину!» – пожелал он, задраивая люк. Отсек для пассажиров был рассчитан на 2. Дэвид удобно расположился в кресле из белой кожи справа, вытянув вперед ноги, а Меган заняла кресло слева. Лодка была оснащена всем необходимым для комфортного путешествия. Ее интерьер изнутри больше напоминал яхту. Туалетная комната, небольшая душевая, крохотная кухня с холодильником, набитым свежими продуктами. Планшеты с гибким экраном имели выход в интернет. Дэвид практически все время, нахмурившись, молчал, погруженный в свои мрачные мысли. Он листал статьи и форумы про корпорацию «Нейрон». Меган решила его не беспокоить и лишь изредка бросала на него многозначительные взгляды. На вторые сутки плавания раздался звонок. Это был подаренный Османом телефон. «Осман, рад вашему звонку! Добрый день!» – ответил Дэвид и включил громкую связь, чтобы Меган тоже могла слышать. «Здравствуй, дорогой друг! Приветствую, Меган!» – прозвучал радостный голос. «Как путешествие? Все ли есть?» «Да, все прекрасно. Спасибо вам большое». «Хорошо». Осман сделал паузу. «У меня для вас две новости». Дэвид с Меган переглянулись. «Субмарина, по моему указанию, сменила направление и движется вместо Нью-Йорка в Мексику». «В Мексику?» У Дэвида перехватило дыхание. «Да, в Мексику. Это вынужденная мера. Во-первых, американская флотилия начала внеплановые маневры на противолодочных кораблях, самолетах и подводных лодках в акватории Нью-Йорка. Видимо, их спецслужбы что-то нащупали. А во-вторых? Во-вторых, с помощью наших друзей из России и Китая мы взломали сервер корпорации «Нейрон» и получили доступ к ее базе клиентов. Самое интересное, что система была защищена по схожей схеме, что и сервера ЦРУ и НАТО. Понимаете, к чему я веду? «Хотите сказать, что корпорация «Нейрон» – это часть правительственного плана?» – предположила Меган. «Если бы», – усмехнулся Осман. «За этим стоит коалиция богатейших евреев мира. Их цель – подчинить правительство наиболее влиятельных стран, таких как США, Россия, Китай, а также Германия, Франция, Канада, Великобритания и Италия. Под предлогом вакцинации, используя оборудование корпорации «Нейрон», телами президента США и большинства сенаторов уже управляют отобранные коалиции люди. Именно они сейчас принимают угодные коалиции решения. То же самое уже произошло с канцлером Германии и премьер-министром Великобритании. Уверен, что коалиция задумала нападение на Россию. Они хотят раздробить ее на части, каждая из которых отойдет к тому или иному еврейскому клану. А по сути все будет принадлежать этой коалиции». «В этой базе есть имя моей жены?» – обеспокоенно спросил Дэвид. «Да, есть», – ответил Осман после короткой паузы. «Ее тело забрали за несвоевременное внесение платежа по ипотеке». «Что? За несвоевременный платеж? Как такое вообще возможно?» – дрожащим голосом произнес Дэвид, не веря своим ушам. «Да, такой беспредел сейчас творится в Штатах. Скоро это ожидают и другие страны мира». Ее телом завладела некая женщина по фамилии Кокс из весьма состоятельной семьи. Но... Что но? Но как это лучше сказать? Умоляю, Осман, скажите, как есть. В общем, она не отличалась приличным поведением. Она наркоманка и алкоголик со стажем. «О, Боже!» – в ужасе воскликнул Дэвид. «Я не желаю, чтобы эта зараза проникла на территорию Турции. Поэтому уже сообщил об этом, используя свои каналы, правительству моей страны и спецслужбам России и Китая. Они нам помогут. Дэвид, мы вернем твою жену. Я сделаю все, что от меня зависит. В Мексике у нас есть секретная база. Вы направляетесь туда. Мои люди предупреждены о вашем прибытии и встретят вас как моих друзей. Касательно дальнейших шагов обсудим позже. Хорошего вам плавания, мои друзья». Ободряюще произнес хозяин субмарины. «Спасибо, Осман», – ответила Меган. «Да, спасибо», – еле слышно проговорил Дэвид. Он был раздавлен. Мексика, район города Тампико, 2030 год. Люк субмарины открылся, и в нем показалось смуглое шоколадного цвета лицо с угольного цвета прямыми волосами. Мужчина с выдающимся греческим носом и белоснежной улыбкой поприветствовал их с испанским акцентом. «Хола, госпожа Паркер!» Он перевел взгляд на Дэвида. «Хола, господин Рассел! Добро пожаловать в Мексику!» «Хола!» – сделал паузу Дэвид. «Извините, не представился. Меня зовут Джерардо Рамирес, генерал мексиканской армии». «Хола, Рамирес!» – поприветствовал Дэвид. «Здравствуйте!» – кивнула головой, улыбаясь Меган. «Мой друг Осман рассказал о вас. Мы вас ждали. Позвольте, госпожа Паркер, я вам помогу». Он подал Меган мозолистую, покрытую шрамами руку. Меган приняла помощь и вылезла из субмарины первая. За ней последовал Дэвид. Они оказались в туннелеобразном доке, схожем с турецким. Генерал, как и его подчиненные, коих было несколько десятков в доке, суетившихся с разгрузкой привезенного из Сирии товара, был в темно-серой камуфляжной форме и держал в руках мексиканскую штурмовую винтовку. «Как добрались до нас?» – поинтересовался Джерардо. «Быстро и с комфортом», – ответила Меган. «Очень рад, что вам понравилось», – все с той же белоснежной улыбкой парировал мексиканец. Они вышли на улицу, им в глаза ударило прожигающее солнце. «Наденьте солнечные очки», – Джерардо вручил им по полароиду. Меган надела их, повернулась к Дэвиду. «Ну как, мне идут очки?» «Неплохо, но я выгляжу круче», – впервые за два дня засмеялся он. Он смотрел на свое отражение в цветных линзах Меган и зачесал рукой волосы назад. «Сегодня отдыхайте, прогуляйтесь по городу», – предложил Джерардо. «Вот, держите каждый по 10 тысяч песо. Ни в чем себе не отказывайте». «А какой ближайший город?» – поинтересовался Дэвид. «Тампико. Небольшой, но по мне так очень милый городок. Завтра мы ждем гостей из России. Необходимо будет обсудить, что делать дальше со сложившейся ситуацией и с корпорацией Нейрон». Черный «Хаммер» несся по грунтовой дороге, оставляя за собой вихревые клубы пыли. Дэвид и Меган сидели на задних сиденьях, вглядываясь в синюю полосу Мексиканского залива, сверкающую на солнце серебряными бликами. По радио играла певучая поэтическая баллада, когда Джерардо переключил на другой канал. Из динамиков полилась английская речь. Шли новости. Российский военный самолет совершил посадку этим утром в международном аэропорту имени генерала Франциско Мина, сообщил приятный женский голос. «Вот и наши российские гости», – с улыбкой пояснил Джерардо, повернув голову и подмигнув американцам. Минут через 30 машина подъехала к внушительному по размеру зданию, напоминающему гигантского жука, вылезающего из-под земли и расправляющего толстые крылья, намереваясь взлететь. «Мы на месте», – сообщил Джерардо. У толстой бункерной двери стояли четверо вооруженных винтовками солдат. Дэвид и Меган последовали внутрь за Джерардо. «Это штаб, который уцелеет даже при прямом ядерном попадании», – пояснил Джерардо. Они зашли в лифт, двери закрылись, и он начал стремительный спуск, который занял, по оценке Дэвида, около 5 минут. Из лифта они шли по длинному коридору, свернув несколько раз вправо и влево. В конце концов они зашли в зал без окон и дверей, в котором за большим овальным столом располагались 5 человек в белых халатах. «Это наши ученые, специализирующиеся на изучении человека. Анатом, физиолог, морфолог, нейробиолог и психолог», – представил Джерардо. В это время в кабинет зашли 2 невысоких, крепко сложенных мужчин в гражданском, одетых в деловые костюмы в синюю и темно-серую клетку. Они чем-то были похожи друг на друга. Оба круглолицые, с широкими скулами. Отличали их цвет глаз и волос. «Добрый день!» Поздоровался в синем костюме на английском с русским акцентом. «Здравствуй, здравствуй, Алексей, рад тебя видеть!» Быстрым шагом подошел к ним Джерардо, крепко пожав им по очереди руки. «Разрешите представить наших гостей из Америки, Дэвида Рассела и Меган Паркер. Я вам о них уже кратко рассказывал». «Да-да, рад знакомству, Дэвид и Меган». Он и его коллега подошли к американцам, чтобы пожать руку. «А это наши друзья, коллеги из России. Алексей Юсупов и Дамир Карпов. Я полковник, отвечаю за разработку перспективных видов вооружения, а Дамир в звании подполковника, нейробиолог, работающий в интересах нашей армии», – пояснил Алексей. «Здравствуйте», – поздоровался Дамир. «Проходите, занимайте удобные места», – предложил генерал. «Прежде чем мы начнем общение, сперва я хотел бы проверить, не являются ли тела Меган и Дэвида контейнерами для каких-нибудь шпионов. Лучше перестраховаться», – сообщил Дамир, доставая из кожаного чемодана прибор, напоминающий небольшой металлоискатель. Он подошел с устройством в руке к американцам и каждого по очереди просканировал. Раздались пикающие звуки. «Все чисто, сторонних личностей нет», – прокомментировал Дамир. «Можно начинать диалог». Они заняли места напротив мексиканских ученых. Дэвид поведал свою историю жизни и как он оказался в Сирии. Присутствующие слушали внимательно, не перебивая, делая пометки в своих ноутбуках. Меган рассказала о том, как происшествие во время службы заставило ее дезертировать. Ее догадка о причине возвращения личности Дэвида заинтересовала российских военных. Они многозначительно переглянулись. «То есть, Меган, вы полагаете, что применение психотронного оружия спровоцировало выход Дэвида из бессознательного состояния?» – спросил Дамир. «Да, полагаю, что да. Мозговая активность вернулась после применения русскими новой разработки», – попыталась она аргументировать свою догадку. «А что случилось с вами? Вы в тот момент были подключены к Дэвиду?» «Да. Меня просто отрубило или по-другому выкинуло из системы управления контейнером. И снова зайти в нее мне не удавалось». «Если все так, как вы говорите, по-вашему, что произойдет с человеком, если его личность стерта из родного тела и записана поверх в новое?» – поставил интересующий его вопрос. «Куда записанные личности будут выброшены?» «Об этом я даже не думала», – призналась Меган. «Предполагаю, что никуда. Они просто будут выброшены из тела и растворятся в небытии». Дамир посмотрел на Алексея. Тот одобрительно кивал. «Единственный вариант вернуть личность в родное тело – это повторить перенос обратно», – продолжал рассуждать Дамир. «Получается, что фактически после воздействия психотронного оружия на них паразитирующие люди умрут. Останется лишь пустая оболочка». «Как говорят у нас в России, мы убьем двух зайцев одним выстрелом», – усмехнулся Алексей. «Остается только решить, как доставить оружие на территорию США и других стран, где распространяется эта зараза. Дэвид, нам нужно вас обследовать для того, чтобы дать окончательное заключение. Вы согласны?» «К вашим услугам. Я на все готов, лишь бы спасти мою жену. Ее телом завладел чужой человек, только лишь на основании не вовремя внесенного платежа по ипотеке». Алексей с Дамиром опять переглянулись. Их лица выражали удивление и глубокую озадаченность. «Все медицинское оборудование находится в нашем самолете, поэтому предлагаю сейчас поехать с нами», – добавил Дамир. «Я готов». Дэвид встал. «Отлично. Джерардо, прощаемся до завтра», – тоже вставая и крепко пожимая ему руку, обратился Алексей. «Нам потребуется 1-2 дня на утряску некоторых вопросов с нашим министром обороны. После этого мы к вам вернемся с конкретным предложением, как нам поступить в текущей ситуации и не допустить худшего сценария для нас и всего мира». «Спасибо, господа. Буду ждать вашего звонка», – попрощался генерал с уходящими россиянами и Дэвидом. «Меган, через пару дней увидимся», – пожал ей руку Дэвид. «Удачи тебе», – в ответ она крепко его обняла. «Мы побеспокоимся о ней. Езжайте», – пообещал Джерардо. Дэвид кивнул головой и вышел из кабинета. Мексика. Секретный штаб в районе города Тампико. 2 дня спустя. «На совещании с участием министра обороны России», – спокойным чеканным голосом докладывал Алексей. «В связи со сложившейся обстановкой в мире и угрозе развертывания полномасштабной войны с вовлечением нашей страны, было принято решение о превентивном ударе по Америке». «Вы планируете атаковать Америку с применением ядерного оружия?» – обеспокоенно спросил Джерардо. «Надеюсь, до этого не дойдет», – спокойно ответил Алексей. Он вывел слайд с картой США на экран. «Мы разместим 3 чрезвычайно мощные по своей силе психотронные бомбы в Лос-Анджелесе, Далласе и Вашингтоне», продолжал он лазерной указкой, показывая называемые города. «Города были выбраны, исходя из радиуса их действия и близости к мексиканской границе. Исключением является Вашингтон. Нужно будет найти путь, как доставить бомбу и туда. Через 2 дня они будут доставлены в аэропорт имени генерала Франциско Мина. Нам нужны будут 3 команды по 3 человека, которые доставят их в названные города». «Я хотел бы быть членом команды Вашингтон», – поднял руку Дэвид. «Я тоже хочу быть членом данной команды», – следом подняла руку Меган. «Я не возражаю», – поддержал Алексей. «Джерардо, у вас есть возражения?» «Нет, эти ребята хорошо знают, чего хотят. Да и их физическая и психологическая подготовка не хуже наших солдат и спецслужб». «Тогда решено», – с улыбкой кивнул Алексей. «У вас есть 2 дня, чтобы пройти инструктаж по маршруту доставки бомбы на место и по приведению ее в действие». Дэвид с Меган вместе с выделенным 3-м членом команды, лейтенантом мексиканского отряда особого назначения по имени Фидель, прошли инструктаж и выдвинулись в сторону мексиканско-американской границы. США, Вашингтон. три дня спустя. Почтовый фургон UPS шоколадного цвета въезжал в Вашингтон в 5 утра, в то время, когда город еще спал, а природа начинала просыпаться. Сперва на небосклоне начал растворяться открытый космос, усеянный звездами, яркими и едва различимыми. Чернота окрасилась в синеву. У самой земли, затем все выше, над деревьями и домами, красные и желтые цвета причудливо смешались. С каждой секундой рождались фиолетовый, бирюзовый, лазурный, индиговый. День скользнул выше, выхватив на небосклоне плывущее облачко. Через несколько мгновений еще и еще. Синева изгонялась алым, багряным и пурпурным цветами, занимая все больше и больше пространства, бледнее, переливаясь от бледно до ярко-голубого и аквамаринового. И, наконец, понеслись золотые стрелы вправо и влево, все больше и больше, пока не показался огромный огненный диск. За рулем фургона был Фидель. «Скоро будем на месте», — сообщил напряженным голосом он, глянув на Дэвида и Меган. «Скорее бы все это закончилось», — с мрачным видом ответил Дэвид. Фидель переключил радио на другую станцию. Сенатор Майкл Картер выступает за отмену 14-й поправки Конституции, согласно которой гарантируется равенство всех граждан США, сообщал женский голос диктора. Картер заверил журналистов, что уже в ближайшем будущем сенаторами и депутатами Палаты представителей будет принято необходимое решение. Далее принятый документ будет направлен штатам для ратификации. Это развяжет руки корпорации «Нейрон». Они смогут забирать тела людей за неуплату налогов и штрафов за неправильную парковку, обеспокоенно сказала о своей догадке Меган. «Думаю, что именно так все и будет», — согласился Дэвид. «Куда катится мир?» — протянул Фидель. Российская компания «Роскосмос» вывела на орбиту спутник, который станет 30-м по счету в системе ГЛОНАСС — российской навигационной системы. Напомним, что примерно такое же количество спутников не долетело до орбиты и затонули в океане. На сегодняшний день Россия имеет крупнейшую океанскую группировку спутников в мире. С издевкой пошутил диктор. Фургон проехал по мосту через реку Анакостия и оставил позади национальный парк. Справа и слева проносились хорошо знакомые Дэвиду здания, как вдруг все услышали позади звук сирены полицейской машины. Фидель бросил взгляд в боковое зеркало, увидев следующий за ними черный «Шевроле» с сине-красной мигалкой. «Только этого нам не хватало», – пробурчал он, сбавляя скорость. «Стандартная проверка документов», – попытался успокоить его Дэвид. «Ведем себя естественно». Фургон, а за ним и полицейская машина остановились. Из «Шевроле» вышел полицейский и подошел к кабине фургона. «Лейтенант Кларк», – представился он. «Предъявите ваши права и документы на автомобиль». Дэвид заметил в правом боковом зеркале, как за полицейской машиной остановился белый минивэн, и из него выскочили четверо вооруженных пистолетами людей с желтыми большими буквами ФБР на синих куртках и стали приближаться к ним. «Это ловушка!» – закричал Дэвид. «Фидель, гони!» Фидель повернул голову в сторону правого зеркала. «Что за черт?» – вырвалось у него. В этот момент раздался выстрел. Голова Фиделя лопнула, словно арбуз, и его мозги разлетелись по кабине. Тело рухнуло на пол. Дэвид увидел стрелявшего. Это был остановивший их полицейский. Он держал в руке все еще дымящийся пистолет марки «Глок» в направлении Дэвида. Он выхватил пистолет и прыгнул на тело Фиделя. Раздались одновременно два выстрела. Пуля полицейского пробила на вылет мягкую часть голени Дэвида. Он поднял глаза. Полицейский, хрипя, держался рукой за шею. Из нее хлестала алая кровь. Раздался новый выстрел. Пуля ударила в глаз, взорвав его в глазнице, как свежее яйцо. Куски затылочной кости с ошметками мозга разлетелись в стороны. Тело полицейского с лязгом рухнуло на дорогу. Дэвид перевел взгляд и увидел Меган, держащую пистолет в вытянутой руке. Он с острой болью в ноге прыгнул за руль и вдавил педаль газа в пол. Фургон рванул с места. Сотрудники ФБР открыли огонь. Фургон несся по Нью-Йорк-авеню, едва уворачиваясь от машин. Меган и Дэвид услышали над головами хлопающий звук. Через мгновение они увидели зависший над ними, словно огромная хищная птица, военный вертолет «Команчи». Он выпустил ракету. Дэвид резко повернул руль влево, едва не перевернув фургон. Ракета прошла мимо, попав и разнеся в клочья преследовавшую их машину ФБР. «Нам от вертолета не уйти!» – закричал Дэвид. Я сейчас чуть снижу скорость, а ты открывай дверь и прыгай». «Что?» – не поверила Меган своим ушам. «Прыгай, говорю, нам от вертолета не спастись. Сейчас я снижу скорость и по моей команде прыгай, поняла?» «А как же ты?» – обеспокоенно спросила Меган. «Я прыгну за тобой». «Хорошо, я сделаю это». Фургон перестроился на первую полосу, затем выехал на обочину и замедлил движение. «Прыгай!» – скомандовал Дэвид. Меган открыла дверь, повернула голову, чтобы посмотреть на Дэвида. «Прыгай!» Она оттолкнулась и прыгнула. Дэвид выскочил из-за руля и прыгнул, жестко приземлившись на стриженный газон. В этот момент раздался мощный взрыв. Вторая выпущенная ракета разорвала фургон на части. Поднявшись, он бросился бежать под деревья. Меган последовала за ним. Хлопающие звуки вертолета преследовали их. Они резко поменяли направление. Над головами раздались оглушающие хлопки выстрелов. Толстые ветки, перебитые пулеметной очередью, повалились на землю. Дэвид толкнул Меган в канаву, прыгнув за ней. Едва они успели прижаться ко дну, как град пуль разорвался в сантиметрах от них. Через несколько минут все стихло. Вертолет улетел. Дэвид и Меган поторопились покинуть это место, прекрасно осознавая, что скоро туда прибудут десятки сотрудников спецслужб. Место вокруг догорающих останков взорванного фургона было оцеплено агентами ФБР. Часть из них производила осмотр местности вокруг и поиск улик с собаками, другие – с дозиметрами в руках. К взорванной машине допустили только лишь сотрудников секретной службы USSS. В машине обнаружен лишь один труп. По нашим данным, их было трое, двоим удалось улизнуть, сообщил один другому. Они переходят от кабины к кузову разорванного фургона. «Как полагаешь, что это?» С озадаченным лицом спросил он, щуря глаза от разъедавшего их едкого дыма, изучая остатки психотронной бомбы. «Полагаю, то, о чем нам лучше с тобой не знать», — ответил другой. «Считаешь, что это ядерная бомба?» «Думаю, что нечто гораздо мощнее, раз боссу был прямой звонок от президента». В это время к ним подбежал агент ФБР. «Мы нашли вот это!» – протянул он спутниковый телефон, упакованный в небольшой прозрачный пластиковый пакет. Агент секретной службы взял его в руки. «Никогда ничего подобного не видел», – произнес он, крутя в руках. «Срочно передайте его в лабораторию. Мне нужна вся возможная информация. Чей это телефон? Где произведен? Все входящие и исходящие звонки, сделанные с него. Расшифровку звонков, СМС и другие сообщения. И пробейте с них отпечатки пальцев. Также нужны все данные по устройству из фургона. Откуда оно и с какой целью привезено в Вашингтон?» «Слушаюсь, сэр». Он было повернулся и пошел, как вновь остановился. «И да, чуть не забыл. Дайте мне всю информацию по этому трупу. Кто? Откуда взялся?» «Будет сделано, сэр». Дэвид и Меган укрылись в небольшом прохладном склепе на старом кладбище Маунт-Оливет в паре километрах от места взрыва фургона. «Бомба уничтожена, как теперь нам быть?» – спросила Меган, немного отдышавшись. «Надо связаться с русскими, Алексеем Юсуповым». Дэвид обыскал все карманы, но спутникового телефона нигде не было. «Должно быть, телефон выпал, когда прыгал из фургона. Его наверняка уже нашли. Нам нужно разделиться», – рассудил Дэвид. «Полиция и ФБР ищут пару, мужчину и женщину. Встретимся здесь же через 2 дня». «Куда ты собираешься?» – обеспокоенно спросила Меган, глядя вслед выходящему Дэвиду. «Хочу прогуляться», – лишь ответил он и скрылся из виду. «Ну, как знаешь», – упавшим голосом произнесла она. Желтое такси остановилось напротив дома, где когда-то Дэвид и Дарси мечтали прожить вместе до самой старости, поддерживая друг друга в любви и уважении. Каждый день, возвращаясь с работы, Дэвид бежал домой к своей любимой жене. Сейчас он медлил, не решаясь открыть дверь, выйти из машины, подойти к дому и позвонить в дверь. Он боялся того, что увидит. «Сэр!» – попытался окликнуть его черный таксист уже в годах и с проседью. Дэвид сидел, понурив голову. «Сэр, мы приехали. Мы на месте. Вот ваш дом, слева!» Таксист показал взмахом руки и головы. «Да-да, спасибо большое!» – очнулся Дэвид. «Вас может подождать?» «Нет, нет, не надо. Я приехал. Я дома». Он медленно вышел из машины и с руками, словно плети, повисшими вдоль истощенного тела, шаркая ногами, подошел к двери дома. Его правая рука попыталась было подняться, чтобы нажать на звонок, но камнем упала вниз, раскачиваясь. Дэвид, зажмурившись, опустил голову так, что она легла на дверь. Наконец, он нашел силы и позвонил. Послышались шаги. Дверь открыл Джеймс Браун. На нем измазанные в чем-то майка и шорты. Он качался из стороны в сторону. Глаза стеклянные. Было заметно, что он находился под действием наркотиков. Из дома тянуло алкогольным вперемешку с гнилью смрадом. «Дэвид!» – воскликнул Джеймс, пораженный, никак не ожидавший его когда-нибудь увидеть живым. «Ты же вроде как в тюрьме сдох!» «Где Дарси?» – Дэвид бросился внутрь дома, оттолкнув Джеймса. «Эй, полегче, приятель!» «Я тебе не приятель!» Дэвид забежал в спальню, где на кровати лежала в наркотическом дурмане голая Дарси. Это было тело уже совсем не той жены, какую он себе помнил. Перед ним лежал живой скелет. Его покрывали гематомы, и истощено оно настолько, что блеклая, пожелтевшая кожа обтягивала выступающие ребра. Руки, сине-бордово-зеленые от покрывающих их синяков и кровоподтеков от бесконечных уколов иглой. Ее засаленные спутанные волосы тряпкой лежали на грязной подушке. В комнате пахло нечистотами. Вокруг был разбросан мусор вперемешку с пустыми бутылками от рома и водки. У Дэвида защемило сердце и стало тяжело дышать. Лицо горело, в глазах полыхала боль. «Дарси!» – окрикнул ее Дэвид. Он подошел ближе, укрыл ее наготу липким от грязи одеялом и присел рядом. «Дарси, проснись! Это Дэвид!» Он потряс ее аккуратно за плечо. Лилиан повернула голову и открыла заплывшие сплошным синяком и большими мешками красные глаза. Вместо больших голубых глаз, какими помнил их Дэвид, на него смотрели лишь две сине-фиолетовые щели. «Чё надо?» – грубо прохрипела она. «Дарси, это я, Дэвид!» «Какой еще Дэвид?» «Неужели ты меня не узнаешь? Твой муж, Дэвид! Мы познакомились с тобой в колледже Ля-Рош в Питтсбурге. Мы поженились и купили этот дом, чтобы жить вместе». «Какой Питтсбург? Я никогда не была замужем. Иди в жопу, дай мне поспать!» Она повернула голову в другую сторону и отключилась. Мир для Дэвида рухнул. Он обхватил обеими руками рот, чтобы не закричать от бессилия что-либо сделать. Из глаз тек град обжигающих слез. «Ну что, Дэвид, понял, кого в действительности любит Дарси?» Вдруг с издевкой и смехом, наклонившись к нему, произнес Джеймс. «Сосет она и трахается знатно». Дэвид взревел и бросился на него. Он уперся в его грудь головой и, помогая руками, толкнул Джеймса, что было сил, на платяной шкаф. Тот, упав на него спиной и головой, разбил зеркало и проломил дверь. От боли он взвыл. Дэвид со всей мочи нанес ему сокрушительный удар справа, повалив на пол. Он прыгнул на грудь Джеймса и начал бить и бить его лицо кулаком, пока оно не превратилось в кровавое месиво. Джеймс потерял сознание, но Дэвид продолжал наносить сокрушительные удары. В этот момент в дом через входную дверь и окна ворвались люди с автоматами и в масках. «Все на землю!» – закричали они. «Не двигаться!» Дэвид продолжал экзекуцию, пока не получил сильный удар по затылку прикладом и не отключился. Когда сознание вернулось к нему, руки были в наручниках. Перед ним стоял тот самый офицер с надписью «USSS», который давал поручение по отправке на экспертизу выроненного Дэвидом телефона. По оставленным на нем отпечаткам они быстро установили личность и прибыли в его дом. «Дэвид Рассел, вы обвиняетесь в государственной измене и теперь проследуете с нами. Отведите его в машину», – сообщил офицер. Двое военных подхватили его за руки и потащили на улицу к зеленому Хаммеру. «Слушай ты, урод!» – услышали солдаты перед самой машиной. Они остановились, держа Дэвида под руки спиной к говорящему. Это был очнувшийся Джеймс. Он вышел следом за ними. Липкая кровь потоком стекала с его головы на плиточную дорожку, образовав круглую лужицу. «Это я тебя подставил, сука, с Capital Trust Bank. Я перевел деньги террористической компании, оставив твой IP. Теперь ты сгниешь в тюрьме, зная это, и то, что твою жену трахают каждый день во все дыры». Джеймс загоготал. Солдаты затащили Дэвида в Хаммер. В машине помимо него были три вооруженных солдата. Один сидел слева и двое впереди. Хаммер тронулся. Через пару километров на перекрестке Дэвид заметил, как на красный свет светофора с левой стороны дороги выскочил Ford F-450 и на огромной скорости врезался в «Хаммер». Дэвид в последний момент успел упереться ногами в солдата и схватиться за ручку двери. Удар был настолько сильным, что ударившаяся о дверь голова сидящего слева солдата лопнула, словно яйцо. Сработавшая боковая подушка безопасности и пристегнутый ремень спасли жизнь водителю и пассажиру. Они получили ранения и стонали от боли. Дэвид схватил выпавший из рук солдата автомат и выпустил несколько пуль, размозжив их головы. Форд резко подал назад, и левая задняя дверь вылетела, вырвав петли с мясом. Машина вновь подъехала ближе, и из нее вышла, улыбаясь, Меган. Дэвид обомлел. «Долго будешь прохлаждаться?» – засмеялась она, обнажив белоснежную улыбку. «Откуда ты?» – начал было Дэвид. Но, не найдя больше что сказать, выпрыгнул из «Хаммера» и взобрался в кабину пикапа. Меган вдавила газ в пол, и машина помчалась по улицам, игнорируя любые правила дорожного движения. «Как ты узнала?» – наконец заговорил Дэвид. «Я знала, что тебя нельзя оставлять одного, и пошла за тобой», – смеясь рассказывала Меган. «А откуда машина?» «У говнюка Джеймса позаимствовала. Кстати, я сняла на телефон его признание, что это он тебя подставил. Видео уже ушло в облако, так что оно в безопасности. Как только выберемся из этой передряги, мы тебя реабилитируем». «Спасибо тебе большое, Меган». Она посмотрела на него карамельным, ласкающим взглядом. «Тебе спасибо, Дэвид». Форд-пикап летел на юг по скоростной трассе Крейн-Хайвей. Его капот вспучен от сильного столкновения с «Хаммер», фары разбиты, сияющий бампер и радиаторная решетка со следами зеленой краски вогнуты в тело машины. Стекла в дверях были опущены, и потоки теплого вечернего воздуха трепали шелковые локоны на голове Меган, играя с лучами садящегося на западе красного солнца. Ее лицо сияло, она время от времени поглядывала на поникшего Дэвида. Как только они выехали из Вашингтона, она освободила его от наручников при помощи простой шпильки для волос, используя навыки, полученные в военной академии. Мимо проносился маленький городок Порт-Роял с крошечным населением и ставшим знаменитым в 17 веке в качестве порта для навигации табака. Позади остались поселения Офис-Холл и Эдж-Хилл. Вскоре впереди должны были показаться крыши высоток делового центра Ричмонда и черный крест на белой башне церкви Святого Иоанна, старейшей в городе. Меган вдруг вскрикнула. Дэвид поднял понурую голову, сперва бросил взгляд на нее. Ее лицо было обращено на дорогу и выражало страх и отчаяние. Он посмотрел вперед. Они стремительно приближались к стене, состоящей из четырех тяжелых военных машин «Хамви» с пуленепробиваемой броней и крупнокалиберными пулеметами. Меган выжала педаль тормоза. Трехтонный «Форд» резко остановился. Ремень безопасности впился в плечо Дэвида. Она включила передачу «Реверс», машина рванула назад. Затем Меган вывернула руль. Когда их развернуло на 90 градусов, она вернула руль в исходное положение. Форд продолжил по инерции разворачиваться до тех пор, пока не развернулся в точно противоположную сторону. Меган переключила на драйв и выжала педаль газа в пол. Машина рванула прочь от стены военных, но буквально через 500 метров перед ними выросла ровно такая же непреодолимая стена. Меган ударила по тормозам, и машина, как вкопанная, остановилась. Справа и слева – высокие разделительные заграждения. Далее – стальные шумоизоляционные щиты. «Надо сдаваться», – произнес с мрачным видом Дэвид. «У нас нет шансов». «Черт, черт, черт!» – закричала в истерике Меган, калашматя руками, что есть силы по рулю и трясясь всем телом в конвульсиях. Она выхватила автомат у Дэвида с наполовину снаряженным магазином и вышла из машины. «Не стрелять, что бы ни произошло», – прозвучала сухо команда в наушниках всех державших ее на мушке военных. «Отдан приказ президента Соединенных Штатов Америки взять их живыми любой ценой». Меган с воплем бессилия выпустила остаток патронов в направлении бронированных машин. Пули со звоном рикошетили от толстых и твердых листов защиты. Военные вышли из укрытий и окружили беглецов. Красные точки лазеров покрыли их тела. Дэвид и Меган подняли руки. К ним подбежала пара десятков вооруженных сотрудников ФБР и агентов секретной службы USSS. «На колени!» – последовало требование. «Руки за голову!» Дэвид и Меган подчинились. На запястьях защелкнулись наручники, глубоко впившись в кожу. Они почувствовали укол в шею. В глазах все померкло. Мир исчез, только темнота. Все было кончено. США, Вашингтон, корпорация «Нейрон», 2030 год. Дэвид очнулся от слепящего белого света. Он сощурился. Поток света был настолько обескураживающе мощным, что он не мог разглядеть, кто находился вместе с ним в помещении. Он лежал на чем-то твердом. Пальцами рук он ощутил под собой холодный перфорированный металл. Попытался было двинуться, но безуспешно. Голова, шея, тело, руки и ноги были крепко-накрепко зафиксированы кожаными ремнями. «А, очнулся, наконец!» – проговорил глухой гнусавый голос. «Мистер Дэвид Рассел. Интересная история получается. Был арестован и признан виновным в краже денег в особо крупном размере и пособничестве террористам. Меня подставили. Это был Джеймс Браун. Он признался в этом. У меня есть видеозапись», – попытался защищаться Дэвид. «Это уже сейчас не важно, мистер Рассел», – продолжал голос. «Вы замешаны в связях со спецслужбами враждебных для нас государств – Мексикой и Россией. Также вы пытались ввести и привести в действие оружие массового поражения на территорию Соединенных Штатов. Благодаря нашей разведке все три установки были уничтожены – в Лос-Анджелесе, Далласе и Вашингтоне». Внутри Дэвида все сжалось. Дальнейшая борьба для него и цепляние за жизнь не имели больше никакого смысла. Ему стало бесконечно все равно, что будет дальше с миром, и хотелось как можно скорее его покинуть. Он отвернулся, закрыл глаза и больше не слушал. «Ваше тело и тело вашей подружки Меган сослужат нам добрую службу», — звучала где-то далеко игулка в сознании Дэвида. «Мы запишем в ваш мозг личности наших агентов, и они под вашим обличием отправятся в Мексику на встречу с русскими военными, чтобы собрать всю информацию об их оружии и о совместных с мексиканцами планах по нападению на нашу страну. А затем обернем все против них самих же. Наша кара будет беспощадной. Будем бить их, пока не уничтожим. Даже если это нам будет стоить истребления всех жителей России и Мексики. Доктор Левис, вы знаете, что делать?» «Да, конечно, сэр», – ответил доктор. «Мне здесь делать больше нечего. Приступайте!» Дэвид услышал удаляющиеся шаги. «Ну что, голубчик?» – обратился к Дэвиду доктор. «Значит, ты важное звено в борьбе против русских!» Он ехидно хихикнул и начал толкать его кушетку. «Сейчас мы сделаем из тебя нужного нам человека. Джоан, подкатите девушку во второй аппарат!» «Слушаюсь, сэр!» – ответил женский прокуренный голос. Когда голова Дэвида оказалась под сводом знакомого ему прибора, кушетка остановилась. Доктор Левис со зловещей улыбкой вел отсчет от 10 до начала процесса стирания его личности. В этот раз уже навсегда. Джон стояла рядом, кивая со звериным оскалом. 4, 3, 2, 1. «Товарищ генерал-полковник, главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации! Спутники выведены на заданную орбиту. Все системы комплекса «Космическая сфера» работают в штатном режиме. Командир командного пункта – генерал-лейтенант Дроздов», – доложил офицер, приложив правую руку к темно-синей фуражке с золотой кокардой и веточками листьев на козырьке. Он был в возрасте, когда на голове шевелюра уже окрасилась серебром, а лицо лишь слегка покрылось морщинами. «Разрешите приступить к приведению комплекса в боевое состояние?» «Приступайте», – отдал приказ главнокомандующий Шамов, приложив руку к фуражке. «Есть!» – Дроздов сделал поворот и направился в зал управления командным пунктом. Шамов последовал за ним. Он снял головной убор и вытер платком взмокшую от внутреннего напряжения блестящую безволосую голову. Его лицо покрывали глубокие морщины, а брови торчали сединой. Они подошли к большому столу с тремя мониторами, на которые выводилась информация об основных параметрах комплекса «Космическая сфера», известная как система ГЛОНАСС. На столе лежал открытый черный чемоданчик с небольшим экраном и желто-красными кнопками. Сразу за столом располагалась стеклянная стена, через которую, как на ладони, хорошо обозревался зал командного пункта пуска космических аппаратов и контроля за ними. На всю его ширину стояли 4 ряда столов со светящимися синими мониторами. За ними сидели специалисты, контролирующие параметры полета всех космических объектов страны. Перед ними, занимающие всю площадь стены, располагались 3 монитора. На них выводилась основная информация по параметрам полета. На центральном мониторе горело изображение земного шара, вокруг которого располагались 30 спутников комплекса. Вот и настал тот день, ради которого строился комплекс «Космическая сфера», больше для себя проговорил главнокомандующий. 50 лет прошло, как наши отцы начали создавать ее. Я тогда еще ребенком был. Весь мир был уверен, что она предназначена лишь для предупреждения о ракетном нападении и как навигационная система. В действительности руководство страны предвидело ситуацию, сложившуюся сегодня в мире. Еврейский клан приступил к активной фазе реализации своего плана по захвату всех ресурсов Земли и установлению нового мирового порядка. «Товарищ генерал-полковник», – прервал его рассуждение Дроздов, – «президент на линии». Шамов ждал этого звонка. Он подошел к кнопочному телефону. Это был старомодный проводной аппарат с российским гербом на молочного цвета пластике. Поднял трубку. «Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, комплекс «Космическая сфера» приведен в боевое состояние и к пуску готов. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Шамов». В трубку он услышал отданный президентом приказ. «Есть, приступить к пуску», – ответил генерал, кивнув и положил трубку. «Товарищ генерал-лейтенант, приступайте к пуску космической сферы», – отдал он приказ. «Есть, приступить к пуску», – эхом ответил Дроздов. Он ввел секретный код в чемоданчике, подтвердив действие сканированием сетчатки глаза, и нажал красную кнопку. То же самое проделал генерал Шамов. На большом мониторе зала спутники пришли в движение. Корпуса спутников раскрылись, и из каждого выдвинулись по 4 похожих на радар черных восьмиугольника. Последние 2 запущенных спутника стали основой для применения комплекса как психотронного оружия, комментировал Шамов. Названные спутники были выделены зеленым цветом и располагались друг напротив друга, на противоположных сторонах орбиты. От каждого из них на мониторе одна за другой вспыхивали зеленые линии, соединяющие сперва ближайшие, затем удаленные спутники. Через несколько секунд на мониторе светился зеленый сетчатый шар. «Ну что, малышка, спасительница человечества!» с зеленым блеском в глазах добавил Шамов. «Твой черед!» Все 30 спутников одновременно из 120 черных восьмиугольников начали испускать психотронное излучение, покрыв всю территорию земного шара. Неожиданно доктор замер, перестав считать. Его глаза закатились. В таком же состоянии пребывала медсестра. Затем оба, обездвиженные, словно мешки с песком, рухнули на пол. В комнате отключилось электричество. Погас свет, аппарат стих. Лишь аварийная лампа тускло освещала комнату. Дэвид почувствовал, как стягивающие конечности и голову ремни ослабли. Он освободился. Доктор с медсестрой оставались лежать на полу. Свет главного освещения вновь загорелся. Монитор оборудования показывал синий экран смерти. Он бросился к соседнему столу, на котором лежала Меган. Она была в сознании. «Не знаю, что произошло, но, кажется, все кончено», – торжествовал Дэвид. Он помог ей спуститься с кушетки, и они вместе направились к выходу. Здание корпорации словно вымерло. Повсюду лежали в разных позах бесчувственные тела персонала. У входа в здание Дэвид остановил такси. «Куда ты сейчас?» – пытаясь прочитать ответ в его глазах, спросила Меган. «Домой. Я должен увидеть Дарси как можно быстрее». «Ты еще ее любишь?» – спросила она поникшим голосом. «Безусловно. Я ее люблю». «Я, пожалуй, не поеду. Езжай к ней один». «А ты?» «Хочу прогуляться пешком. Давно об этом мечтала. Мне надо подумать». Дэвид сел в такси. «Куда, сэр?» – спросил таксист. «Домой», – улыбнулся он. «К Дарси». Меган помахала ему рукой, делая над собой невероятные усилия, чтобы улыбаться. Как только машина отъехала, поток слез хлынул из ее глаз. Постепенно всхлипывания перешли в горький, отчаянный плач. Дарси очнулась, лежащей обнаженной, в скомканной липкой постели. От неудобной позы ломила шею. Она открыла воспаленные глаза в незнакомой ей квартире. В комнате стояла стойкая вонь пота, пыли и мочи. Голова страшно раскалывалась и кружилась. Во рту все пересохло. Хотелось пить. На прикроватной чем-то измазанной тумбочке лежал использованный шприц и жгут. Она опустила ноги, чтобы встать, как почувствовала какой-то предмет. Взглянув вниз, она увидела множество разбросанных бутылок, валявшихся вперемешку с мусором. Ее охватил ужас. Она задрожала всем телом. Оглянувшись назад, она увидела храпящего черного мужчину, изо рта которого текла слюна. Она узнала его. «Джеймс!» – заорала она. «Джеймс, какого черта я тут делаю? Какого черта мы вместе в одной кровати?» Браун, не открывая глаз, пребывая еще в дурмане принятых накануне наркотика и лошадиной дозы крепкого алкоголя, попытался урезонить девушку. «Дарси, Дарси, успокойся, дорогая. Иди ко мне в постельку, займемся сексом». Из глаз Дарси брызнули слезы. Она в спешке оделась, выскочила на улицу и поймала такси. Она прыгнула на заднее сиденье, сильно хлопнув дверью, завалилась на диван и судорожно зарыдала. «Мэм, с вами все в порядке?» – спросил, обернувшись, озадаченный водитель. «Нет», – билась в истерике Дарси. «Со мной все плохо, хуже быть не может. Я гадкая шлюха». Такси подъехало к ее с Дэвидом дому. Дому разбитой мечты. Несколько минут она сидела, не решаясь выйти. Собравшись с силами, качаясь на слабых ногах, вышла из машины и направилась к двери дома, роясь в своей сумочке, пытаясь найти ключи. Подойдя ближе, в поле ее зрения попали ноги в кроссовках и джинсах. Она подняла глаза и обомлела. Перед ней стоял улыбающийся с распростертыми руками Дэвид. В глазах Дарси потемнело, ее ноги подкосились, и она потеряла сознание. Очнулась она, лежа на семейной кровати, рядом с которой сидел Дэвид. «С возвращением, любимая!» – сияя от счастья, произнес он. «Мне сообщили, что ты умер в тюрьме, но я не хотела в это верить. Прости меня, любимый, за все!» По ее щекам текли горячие слезы. «Ты в этом не виновата. Я все понимаю, милая!» – с трепетом в голосе произнес он, смотря на нее все тем же, как в день их первого свидания, влюбленным взглядом.